Но сейчас, похоже, самое время начать снова. Дым с резью въелся в легкие. Проползли еще 20 минут. Грузовики перед зданием ждали. Другие выстраивались у заправочных колонок. «Мне кажется, все это блеф», — сказал водитель грузовика. «Просто...» Тут раздался громкий, резкий и прерывистый звук. Звук то завывающего, то затихающего мотора. Бульдозер. Кэтерпиллер с лязгающими стальными гусеницами блестел на солнце, как шершень. Пока он разворачивался в нашу сторону, его короткая труба изрыгала черный дым. «Готовится к броску», — сказал водитель грузовика. На его лице отразилось полное удивление. «Готовится к броску!» «Отойдите», — сказал я, — «за стойку!» Бульдозер продолжал завывать. Рычаги переключения передач двигались сами собой. Над его выхлопной трубой переливался жар. Внезапно поднялся отвал бульдозера, тяжелая стальная скоба, заляпанная сухой грязью. Затем с истошным ревом всей своей мощи он ринулся прямо на нас. «Стойка!» — я толкнул водителя грузовика, и это вывело всех из оцепенения. Между стоянкой и травой возвышался небольшой бордюр. Бульдозер, подняв на мгновение отвал, рванулся через него, а затем врезался прямо в переднюю стену. Стекло с оглушительным грохотом разбилось, осколки полетели внутрь, деревянная фрамуга рассыпалась в щепки. Сверху упал один из шаров абажуров, добавив еще битого стекла. С полок посыпалась посуда. Девчушка пронзительно кричала, но этот звук почти тонул в непрерывном ухающем реве двигателя кэтерпиллера. Он подал назад, пролязгал по пережеванной полоске травы и вновь рванулся вперед, разбив вдребезги оставшиеся кабинки. Со стойки упало блюдо с пирогом, разбросав нарезанные клинья по полу. Буфетчик присел, закрыв глаза, а паренек прижимал к себе девчушку. У водителя грузовика от страха глаза, казалось, выскочили из орбит. «Нужно остановить его», — бормотал он. «Скажите им, что мы сделаем что угодно». «Поздновато, разве не видите?» Кэт подал назад и приготовился к новому броску. Появившиеся зазубрины на его отвале блестели и зайчиками отражались в солнечных лучах. С завывающим ревом он ринулся вперед и на этот раз снес главную опору того, что только что было окном. Часть крыши со скрежетом рухнула. Столбом поднялась пыль от штукатурки. Бульдозер свободно отъехал назад. За ним я видел группу грузовиков. Они ждали. Я схватил буфетчика. «Где бочки с горючим?» Плиты для приготовления пищи работали на бутане, но еще раньше я заметил вентиляционные отверстия для теплого воздуха над печью. «В кладовке», — сказал он. Я схватил паренька. «Пошли». Мы поднялись и вбежали в кладовую. Бульдозер ударил вновь, и здание задрожало. Еще 2-3 удара, и он сможет вплотную подъехать к стойке за чашкой кофе. Здесь стояли две бочки по 50 галлонов со шлангами, подсоединенными к печке, и кранами. Рядом с дверью на улицу коробка с пустыми бутылками из-под кетчупа. «Давай сюда, Джерри!» Пока он подавал их, я стянул с себя рубашку и разорвал ее на тряпки. Бульдозер наносил удары один за другим, и каждый из них сопровождался грохотом и новым разрушением. Я наполнил из крана 4 бутылки, и он заткнул их тряпками. футбол играешь?»